Глава 20. Человек и сверхчеловек. Как ни прискорбно, но надо признаться, что большинство любовных союзов не выдерживает натиска житейских бурь, и только истинная любовь – это полное органическое слияние двух существ, способно противостоять всему, но она-то обычно и заканчивается трагической развязкой. Рита Сольберг, так пылко, казалось бы, влюбленная в Каупервуда, все же была не настолько околдованным, чтобы ужасный удар, нанесенный ее самолюбию, не подействовал на нее отрезвляюще. Какое позорное разоблачение! Какое смешное и жалкое крушение всех ее пустых расчетов и планов! Какое неумение предвидеть последствия! Все это было совершенно непереносимо. Мысли о том, как легкомысленно и беспечно попалась она в ловушку, расставленную ей женой Фрэнка, и позволила этой женщине сделать из себя посмешище, приводила Риту в ярость. Это Эллен просто грубое животное. Ведьма! То обстоятельство, что кулаки миссис Каупервуд оказались куда крепче ее собственных, не особенно огорчало Риту Сольберг. Скорее, она увидела в этом доказательство своего морального превосходства. Но как бы там ни было, лицо у нее в синяках и кровоподтеках, точно у пьяного бродяги. И от этого положительно можно было сойти с ума. В тот вечер в лечебнице на Лейкшор, куда ее поместили, у нее было только одно желание — уехать куда-нибудь подальше и забыть обо всем. Она не желала больше видеть Сольберга, не желала больше видеть Каупервуда. К тому же Гарольд Сольберг, исполненный ревнивых подозрений, решил во что бы то ни стало докопаться до истины и уже приставал к Рите с вопросами, с чего эта миссис Каупервуд вздумалась вдруг наброситься на нее с кулаками, какая могла быть тому причина. Впрочем, когда доложили о Каупервуде, он сразу сбавил тон. Подозрения подозрениями, а ссориться с этим человеком ему отнюдь не хотелось. «Я безмерно огорчен всем происшедшим. Это так прискорбно», — стремительно входя в комнату, проговорил Каупервуд. Самообладание и тут не покинуло его. «Я никак не предполагал, что моя жена подвержена таким странным припадкам. Хорошо еще, что я подоспел вовремя. Прошу вас обоих принять мои самые искренние сожаления. Надеюсь, миссис Сольберг, что вы не очень пострадали. Если я могу быть чем-нибудь полезен, вам или вам», — с видом живейшей готовности он взглянул на Гарольда, — «поверьте, я охотно сделаю все, что в моих силах. Мне кажется, что вам следовало бы сейчас увезти миссис Сольберг куда-нибудь отдохнуть. Я с радостью возьму на себя все расходы». Сольберг молчал, угрюмо насупившись, размышляя. Его душила злоба. Рита, которая с появлением Каупервуда несколько приободрилась, но отнюдь не обрела еще своего обычного душевного равновесия, с тревогой ждала, что будет дальше. Боясь, как бы между мужем и Каупервудом не разыгралась какая-нибудь безобразная сцена, она поспешила заявить, что чувствует себя уже значительно лучше и скоро совсем оправится. Она никуда не хочет уезжать, но сейчас предпочитает остаться одна. «Все это очень странно», — угрюмо произнес Сольберг, нарушив, наконец, молчание. «Я не понимаю. Я решительно ничего не понимаю. Почему ваша жена позволила себе такую выходку? Почему позволила она себе такие странные высказывания? Мы были лучшими друзьями, и вдруг она набрасывается на мою жену и кричит «Бог весть что!»» «Уверяю вас, дорогой мистер Сольберг, моя жена просто была невменяема в ту минуту. У нее и раньше случались подобные припадки, правда, не в такой острой форме. Сейчас она уже пришла в себя и абсолютно ничего не помнит. Но, может быть, мы перейдем в приемную?» «Если у вас есть желание продолжить этот разговор, вашей супруге нужен сейчас полный покой». Притворив за собой дверь, Каупервуд продолжал с поразительным присутствием духа. «Так вот, дорогой мой Сольберг, что, собственно, могу я вам еще сказать? Моя жена без всяких к тому оснований позволила себе оскорбить вашу жену и даже к величайшему моему прискорбию нанесла ей серьезную увечью. Повторяю, я глубоко об этом сожалею и заверяю вас, что миссис Каупервуд жертва какого-то чудовищного заблуждения. Что ж тут можно поделать?» «Мне кажется, нам теперь ничего другого не остается, как предать все это забвению. Согласны вы со мной?» Ну и положение. Гарольд терял голову, не зная, на что решиться. Он и сам был не без греха. Рита не раз упрекала его в неверности. От злости он надулся, как индейский петух, и, наконец, его прорвало. «Вам легко так говорить, мистер Каупервуд», — вызывающе начал он. «А каково мне? Каково мое положение? Я до сих пор не знаю, что мне об этом думать». «Все это в высшей степени странно. А предположим, что ваша жена сказала правду. Предположим, что моя жена и в самом деле путалась с кем-то. Вот что я хочу выяснить прежде всего. А если это так? Если она действительно? Тогда я даже не знаю, что я тогда сделаю. Я человек отчаянный». Каупервуд едва сдержал улыбку, хотя в сущности ему было не до смеха. Сольберга он не страшился, но огласка его пугала. «Вот что, дорогой мой», — сказал он, бросая пронзительный взгляд на музыканта. Он решил взять быка за рога. «Мне кажется, что вы сами находитесь в довольно щекотливом положении, и если только вся эта история выйдет наружу, ваша личная жизнь станет предметом толков и обсуждений ничуть не менее, чем моя или миссис Каупервуд. А ведь, насколько мне известно, она далеко не безупречна. Вы не можете очернить вашу жену, не очернив вместе с тем и самого себя. Одно неизбежно повлечет за собой другое. Все мы не безгрешны. Я в таком случае, разумеется, вынужден буду доказать невменяемость миссис Каупервуд. Мне ничего не стоит это сделать. А вот если у вас в прошлом не все ладно, это мгновенно станет достоянием молвы, имейте в виду. Если вы согласитесь предать дело забвению, я не останусь в долгу перед вами и вашей супругой. Если же, наоборот, вы найдете нужным поднять шум, и эта злосчастная история получит огласку, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свое имя. «Как?» — воскликнул Сольберг. «Вы же мне еще и угрожаете? Хотите меня запугать, когда ваша собственная жена говорит, что вы путаетесь с моей женой? И вы смеете рассуждать о моем прошлом? Вот это мне нравится. Ну, мы еще посмотрим. Что же такое вам обо мне известно?» «А вот что, мистер Сольберг», — спокойно отвечал Каупервуд. «Я знаю, например, что ваша жена уже давно не любит вас, что вы жили на ее средства, что у вас было 6 или 7 любовниц за последние 6 или 7 лет. Миссис Сольберг доверила мне как банкиру вести ее денежные дела, и я с помощью сыщиков уже давно получил сведения о ваших связях. Об Энн Стелмак, Джесси Ласка, Берти Рис, Джорджии Дюкоин. Стоит ли продолжать? Кроме того, у меня имеются кое-какие ваши письма». «Так вот оно что!» — воскликнул Сольберг, избегая устремленного на него пристального взгляда Каупервуда. «Так вы, значит, все-таки путались с моей женой. Значит, это правда. И вы же теперь грозите мне, клевещете на меня, хотите меня запугать? Вот это ловко! Ну нет! Вы еще увидите, на что я способен. Погодите, я поговорю с моим адвокатом, тогда мы посмотрим!» Каупервуд взирал на него с холодной злобой. «Какой осел!» — думал он. «Извольте меня выслушать». И, подтолкнув Сольберга к лестнице, Каупервуд заставил его спуститься в вестибюль и затем выйти на улицу, тускло освещенную мерцающим светом 2 газовых фонарей, которые раскачивались на ветру перед зданием лечебницы. Тут разговор мог происходить без свидетелей. «Я вижу, что вы во что бы то ни стало хотите устроить скандал. Хоть я и заверил вас честным словом, что вся эта история сплошная нелепость, вас это не удовлетворило. Вам непременно хочется ее раздуть. Ну что ж, отлично. Допустим на минуту, что миссис Каупервуд отнюдь не теряла рассудка. Допустим, что все сказанное ею правда, что я действительно был в связи с вашей женой. Что же дальше? Что вы можете предпринять?» И он с холодной насмешкой взглянул на Сольберга. Тот снова вскипел. «Как?» — мелодраматически воскликнул он. «Да я убью вас! Вот что я сделаю! И ее убью! Я устрою страшный скандал! Если только я узнаю, что это правда, вы увидите, что будет!» «Так-так», — мрачно произнес Каупервуд, — «я это и предполагал. Что ж, я верю вам. Я даже припас кое-что, когда шел сюда, чтобы в любой момент быть к вашим услугам». И он вынул из кармана 2 небольших револьвера, которые предусмотрительно захватил из дому. Стволы их блеснули в темноте. «Вот, видите, я избавлю вас от необходимости ломать себе голову, докапываясь до истины, мистер Сольберг. Все, что сказала сегодня миссис Каупервуд, правда, от первого до последнего слова. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, какие последствия будет иметь и для вас, и для меня это признание. Миссис Каупервуд не более безумна, чем я или вы. Вот уже больше года я встречаюсь с вашей женой в одной квартирке на северной стороне. Но только вы никогда не сможете этого доказать. Ваша жена не любит вас, она любит меня. Теперь, если вы намерены меня убить, вот револьвер». Он протянул револьвер Сольбергу. «Я к вашим услугам. Если уж мне суждено умереть, то я постараюсь и вас отправить на тот свет». Каупервуд произнес эти слова таким решительным, таким ледяным тоном, что Сольберг, бахвал, но трус в душе, побелел от страха. Как всякому здоровому животному, ему вовсе не хотелось умирать. Вид холодной блестящей стали вселил в него ужас. Рука, вложившая револьвер в его руку, была тверда и беспощадна. Сольберг боязливо, трясущимися пальцами сжал было оружие, но суровый металлический голос, звучавший в его ушах, отнял у него последнее мужество. Каупервуд с каждой минутой становился все грознее. Сольбергу он казался уже не человеком, а демоном. Не помня себя от страха, скрипач опустил руку, державшую револьвер. «Боже милостивый!» — пролепетал он, дрожа, как лист на ветру. «Я вижу, вы хотите меня убить. Оставьте меня! Я не желаю с вами разговаривать. Я хочу поговорить с моим адвокатом, с моей женой!» «Ну нет, этого вам сделать не удастся», — возразил Каупервуд. Он заступил Сольбергу дорогу и, видя, что тот все-таки хочет улизнуть, схватил его за руку. «Я вам не позволю. Я не собираюсь убивать вас, если вы не собираетесь убивать меня. Но я хочу, чтобы вы вняли, наконец, голосу рассудка. Выслушайте то, что я хочу вам сказать, и покончим с этим. Я не питаю к вам вражды. Хочу даже оказать вам услугу, несмотря на то, что, в сущности, до вас мне никакого дела нет. Прежде всего, то, что говорила моя жена, конечно, чушь, неправда. Я сейчас нарочно обманул вас, чтобы проверить, насколько серьезны ваши угрозы. Вы не любите больше вашу жену. Она не любит вас. Вы ей совершенно не нужны. Так вот, я хочу по-дружески предложить вам. Покиньте Чикаго, не возвращайтесь сюда года 3 или больше. И я позабочусь о том, чтобы вы ежегодно 1 января день в день получали на руки $5000. Вы слышите? $5000. Или вы можете оставаться в Чикаго, но держать язык за зубами. И тогда вы будете получать 3000 раз в год или помесячно, как вам будет угодно. Но если вы... И прошу вас хорошенько это запомнить. Если вы не уберетесь из этого города, или не будете держать язык за зубами, или позволите себе какой-либо выпад против меня, тогда я убью вас. Раздавлю как муху. А теперь ступайте отсюда прочь и ведите себя благоразумно. Оставьте вашу жену в покое. Дня через 2 наведайтесь ко мне. Деньги будут для вас приготовлены. Каупервуд умолк, и Сольберг уставился на него остекленевшими глазами. Никогда в жизни он еще не испытывал ничего подобного. Это не человек, а дьявол. «Боже милостивый», — выдумал Сольберг, — «ведь он это сделает. Он и вправду убьет меня». Потом поразительное предложение Каупервуда дошло до его сознания. $5000. Ну что ж, а почему бы и нет? Молчание Сольберга было уже равносильно согласию. «На вашем месте я бы сегодня не заходил больше в лечебницу», — продолжал Каупервуд сурово. «Не тревожьте жену. Ей нужен покой. Поезжайте сейчас домой, а завтра зайдите ко мне. Если же вы непременно хотите видеть миссис Сольберг, то я пойду с вами». Я хочу сказать ей, что уже сказал вам. Надеюсь, вы запомнили мои слова? — Да-да, хорошо, — ответил Сольберг упавшим голосом. — Я поеду домой. — Спокойной ночи. И он поспешно зашагал прочь. — Ну, что поделаешь, — как бы оправдываясь, — сказал самому себе Каупервуд. — Скверная, конечно, получилась история, но другого выхода не было.